Глава 9. Сергей сосредоточился на Рейн. Она находилась на стене с серебряным луком в руке. Вместе с группой лучников она слушала инструктаж от одного из офицеров. На этот раз она не в своей любимой черной одежде, а экипирована в снаряжение 4 уровня, плюс браслет и кулон мага, кольца и прочее. Рейн доказала, что полезна в бою, потому ей выделили снаряжение, как и пироманьяку, лучшее из лучшего. «Босс!» Рейн выслушала план сражения, а потом оказалась в помещении. Она сразу поняла, что ее перенесли, потому скрыла шлем в броне и обернулась со счастливой улыбкой на лице. «Вот, надеюсь, тебе повезет больше, чем пироманьяку», — улыбаясь, заявил Сергей, протягивая книгу. Девушка немного затупила, но, взяв из рук босса книгу, поняла, чего от нее хотят. Она минуту читала описание и вскоре изучила навык, а через пару секунд девушка активировала его и открылась воронка в пространстве, но яйцо не появилось. Вместо него из воронки показалась голова небольшого жеребца, следом копыта, а далее и вся тушка пролезла. Вырвавшийся из пространственной дыры жеребец был черного цвета. Его глаза сияли фиолетовым, а грива и хвост состояли из черного пламени. По крайней мере, так казалось. Жеребец оказался чуть меньше пони, так что на нем не покатаешься. Но было видно, что это еще детеныш, и когда вырастет, станет заметно больше. Выглядела животина грациозно и зловеще, но Рейн сразу же влюбилась в нее. В отличие от хозяйки, конечно, не подавал виду, что рад, а когда девушка принялась гладить и обнимать его, то показательно отворачивался и фыркал. И все-таки Сергей ошибся. Грива была не из пламени, а из сочащейся тьмы, что постепенно растворялась в воздухе. «Необычно у тебя слуга», – прокомментировал мужчина, что хотел такую же коняшку. «Это не слуга». Улыбнулась Рейн, и конечка недовольно фыркнул и топнул копытом. «Это Матиру, теневой жеребец, верный спутник Батира». «Тьма и тень? Понятно, но будь добра, отойди от него ненадолго», — улыбаясь, сказал мужчина. Девушка не поняла, для чего, но сделала, как ей велели. А через мгновение конечка пропал, но девушка не возразила, она всецело верила Сергею. И вот через полминуты тот вновь взмахнул рукой, и рядом с девушкой появился ее жеребец, мокрый, весь в перьях, пухе и грязи. «Это так, для профилактики, чтобы он знал, кто здесь главный», — улыбаясь, заявил мужчина, которому не понравилось, что жеребец даже не скрывал свою агрессию по отношению к нему. «Он понял и больше не будет проявлять неуважение», — перевела девушка, которая не совсем поняла, что вообще происходит. «Значит, твой навык повлиял на навык слуги и создал его?» — сказал мужчина, кинув взгляд на мокрого детеныша. «Да», — кивнула девушка, гладя жеребца по голове. Со стороны это выглядело, будто она гладит черное пламя. «А бонусы?» — спросил мужчина и, видя непонимание в глазах девушки, уточнил. «Мой слуга увеличивает магию и манну. Что дает твой?» Девушка задумалась и посмотрела на коняшку. Тот гордо поднял голову и, заржав, превратился в тьму, влившись в тень девушки. Рейн некоторое время стояла на месте с расфокусированным взглядом, а потом ее броня 4 уровня превратилась в тьму и растворилась в воздухе, оставив девушку в повседневной одежде. Следом тень девушки ожила и начала покрывать ноги Рейн, потом дошла до тела, а еще через несколько секунд девушка от макушки до пят была покрыта чернотой. Поначалу все это выглядело жутко. Рейн была полностью черная, даже глаз не было видно. Но прошло несколько секунд, и тень сформировала длинное черное платье. Причем, судя по всему, оно было вечернее. К низу тень расширялась в длинную пышную юбку и полупрозрачными струящимися оборками, будто растворяющимися в воздухе в самом низу. А наверху плотно покрывало тело, облепляя ее, как вторая кожа, от подбородка до самых кистей. Наряд был до того закрытым, что даже шея пряталась под плотной черной тканью. Ладони девушки покрыли изящные полупрозрачные перчатки, почти сливающиеся по цвету с рукавами платья. Девушка посмотрела в зеркало, недовольно фыркнула и сосредоточилась. Было видно, что Рейн тяжело. Платье дрогнуло, подол подернулся волнами, заколыхался, и наряд снова превратился в тьму, окутывающую тело девушки. А дальше началась настоящая борьба. Тьма создавала разные образы, но не могла до конца сформироваться. То делалась брюками, то окутывала ее тело коконом, то струилась вокруг талии. Так продолжалось несколько минут. Ревнивый жеребец не хотел, чтобы его вторая половинка носила открытую одежду, а Рейн, наоборот, привыкла к открытой и удобной, а также хотела очаровать Сергея. В последнее время она стала уверенней в своей красоте. Окончательным вариантом стало вечернее приталенное платье. Жеребец наотрез отказывался от какой-либо одежды, кроме коктейльных нарядов. Но Рейн все же выбила немного открытости, декольте, обнаженные плечи, да и юбка была довольно коротка. Зато на ногах красовались черные ажурные чулки, а туфли на небольшом каблуке отделали высокую девушку, 192 сантиметра, еще выше. «Тебе идет», – после оценивающего взгляда кивнул Сергей. «Спасибо», – ответила девушка и присела, она очень устала. «Это все, на что способен конь?» – спросил мужчина, и девушка вновь зависла. Через пару секунд она ожила и ответила. «Нет, после эволюции мать и получит больше возможностей», – проговорила она, но вскоре вновь зависла. «Мать говорит, что...» «Подожди». Сергей перебил девушку и подошел ближе. «Будь добра, прикрой уши». Девушка не поняла, зачем это надо, но сразу же сделала, как велели. Сергей же подошел сзади и почти прижался лицом к ее спине. «Если ты так и продолжишь общаться через нее, то я тебе назло могу ее поцеловать или сделать с ней что-нибудь интереснее», — шепотом сказал мужчина. «Нет, хорошо», — воскликнул молодой голос, явно мужской. «Смотри у меня». Строго погрозив пальцем, сказал Сергей и, встав перед девушкой, кивнул ей. «А теперь, коняшка, говори». «Да. Когда я становлюсь одеянием, я увеличиваю характеристики, все физические на 8, магию на 16». «А защита?» «Она ей не нужна. Попробуй дотронуться», — гордо заявил жеребец. «Попробуйте», — грозно посмотрев на платье, поправил мужчина. «Простите». Сергей подошел к девушке, попробовал дотронуться до ее руки, но участок руки попросту стал тьмой. «Понятно. Интересно. А магия?» «Магия? Защита от магии будет расходовать манну». «Ага. А когда так кончится, Рейн превратится в... неважно во что». С недовольным выражением лица прокомментировал мужчина. «Да». «Рейн, учитывай этот нюанс, иначе это может стоить тебе жизни», – строго сказал мужчина. «Да, спасибо», – радостно ответила девушка, ведь Сергей искренне о ней беспокоился, а она ведь даже не подумала про магию и считала себя неуязвимой. «И что, когда ты эволюционируешь, сможешь создавать более крутое снаряжение?» «Крутое? Лучше, чем сейчас?» «Да, оно будет давать больше характеристик, и наша общая манна увеличится». «Что тебе нужно для эволюции?» 3000 ядер второго и 500 третьего», — уверенно ответил коняшка. «Хм, секундочку». Сергей махнул рукой, и в комнате появился Людвиг, его слуга под номером 12. «Хозяин, я ничего не натворил. Честно, я хорошо себя вел». Воскликнул зверь и забился в угол. «Не забывай, что я вижу, и то, как ты отлынивал от работы, и то, как выпрашивал еду и ядра». Сергей грозно посмотрел на животину, у которой из глаз полились слезы. «Скажи, если ты эволюционируешь, что в тебе изменится? Станешь больше давать характеристик?» «Нет, хозяин, я стану сильнее, как маг, и вырасту». В глазах зверя появилась надежда на эволюцию. «Понятно. Никакого толку. Слишком мало у меня ядер, чтобы ими так разбрасываться. Свободен». Мужчина махнул рукой, и животина исчезла. «Батя, ты же говорила, что он самый добрый и заботливый человек в мире». Воскликнул теневой конь, но слышала его лишь Рейн. «Да, так и есть», – без тени сомнения мысленно ответила девушка, смотря на Сергея. «Но он же чудовище. Бедный 12-й трясется в страхе от него, да и то, как он со мной обращался». Как же хорошо, что он отдал меня тебе». «Не говори так, он не чудовище, просто на нем судьба всего человечества, ему приходится быть строгим», — со злостью возразила Рейн. «Как скажешь», — тяжело вздохнув, ответил Маттиа. «Что ж, дабы ты лучше служил Рейн, так и быть, я предоставлю тебе ядра. Сколько времени тебе нужно на эволюцию?» Смотря на платье, спросил мужчина. «Сразу? Но я только родился, потому смогу эволюционировать примерно через сутки». «Тогда после боя. Рейн, тебя перенести на стену?» В ответ девушка кивнула. «Переодеваться не будешь?» Рейн задумалась и вернула одеяние обратно в тень, с которой тут же выпрыгнул жеребец. Следом девушку окутала тьма, и на ней вновь появилась броня 4-го уровня. Когда Рейн была готова, Сергей переместил ее и коняшку обратно на стену. «Так, остался Архимаг и Глаз Правды, но кому их давать-то? Система, Глаз Правды может видеть устойчивость к магии или, наоборот, уязвимость? Что, даже за 500 000 не ответишь?» «С баланса убежища снято 500 000 монет выжившего. Ответ на вопрос. Глаз Правды может получить абсолютно всю информацию о цели, но чем сложнее запрос, тем больше манны на это уйдет. И да, уязвимости и сопротивление увидеть можно». «Отлично. Теперь нужно найти, кому отдать книгу. Будет монстрологом. Ладно, с архимагом попозже решу. Может, сам его изучу. Хотя толку. А теперь пора заняться производством». Некоторое время назад ковчег пространственного лорда Мизара Артуса. Зал совещаний. «Почему мы не нападаем? Это позор, Мизар. Ты своей трусостью порочишь честь великих аргонцев!» Рычал синелицый молодой вампир в синей мантии, сидящий за большим столом. «Микар прав. Мизар, объяснись!» Возразил другой молодой вампир. Его род был приближен к королю, из-за чего имел огромную власть и могущество. Собственно, потому он и участвовал в совете, несмотря на свой юный для вампиров возраст. «Заткнитесь, глупцы!» Ударив по столу, рявкнул старый вампир в красной мантии. «Позор – это то, что таких, как вы, взяли в легион и доверили столь ответственные посты!» «Вы действительно тупы или притворяетесь?» – усмехнулся златовласый молодой вампир. «Что ж, я поясню вам, глупцам. Чем дольше мы ждем, тем сильнее ослабнет враг, а когда на него нападет орда зомби и они отведут войска, тогда-то мы и ударим. Ведь так, господин Артус?» «Валактар, вы абсолютно правы», – широко улыбаясь, заявил древний вампир. Он был очень старым, на вид еще старее Азаруса, когда того впервые увидел Сергей. «Но есть еще одна причина. Как вы заметили, враг любит использовать огонь. Сейчас многие химеры проходят процедуру адаптации к огню. Ну и, как приятный сюрприз, создаются особые химеры. Защитникам очень понравится. Господин, прошу, испейте крови высокоуровневого воина». Подбежал слуга в серебряной мантии с подносом, на котором стоял большой золотой кубок. «Да». Старик схватил кубок и залпом выпил литр крови. «Спасибо. Продолжим». Не успел он договорить, как раздался взрыв, и крепость затряслась, будто случилось мощное землетрясение. Вампиры вскочили с места и сбились в кучу, создавая магический барьер вокруг себя. «Что происходит?» – спросил один из молодых вампиров. «Крепость горит!» – воскликнул слуга, что подбежал к окну и выглянул наружу. «С неба падают огненные шары!» Вампиры побежали к окнам, но в этот момент в стену у окна, где стоял слуга, попал артиллерийский снаряд, зачарованный на мощность взрыва, а не на радиус. Каменную стену толщиной в 0.5 метра снесло вместе со слугой и группой вампиров, что вышли из барьера. И если последние остались живы, но серьезно раненые, то слугу размазало по всему помещению. Артиллерия вела обстрел казармы центральной крепости, а Готье сверху добавлял жару огненными шарами, устраивая настоящую ковровую бомбардировку. Вампиры отреагировали почти мгновенно. В воздух поднялись сотни летающих тварей. Все они выглядели уникально, имели разный размер и запчасти. Одна из тварей была похожа на льва с крыльями мухи. Другая — на воробья, скрещенного то ли с аллигатором, то ли с динозавром. Чудища выбегали из своих каменных жилищ и взлетали в воздух, мчась на крылатую рептилию. Но стоило им приблизиться, как в них ударила молния. Более десятка чудищ задымились и безвольными тушами полетели к земле. Мила была рядом и охраняла своего самца. Увидев приближение летающих войск, Готье ринулся к ним и, подлетев достаточно близко, выпустил огненное дыхание, но поразил лишь троих. Существа как будто прочитали мысли дракона и ловко разлетелись в разные стороны, при этом стараясь как можно быстрее добраться до летающего чудища. Но вот Мила была против. Тело ее парня принадлежало лишь ей одной. Серебряный дракон грозно прорычал и создал настоящий ураган, что мешал тварям, а следом их поразили десятки молний, что разом отняли множество жизней. Видя, что в небе все плохо, в воздух поднялось подкрепление, но особое. Это были ездовые химеры, на которых восседали вампиры магия. Они летели плотно, создавая магический барьер, блокируя молнии Милы. В ответ на атаку драконихи в нее полетели заклинания вампиров, причем весьма много и очень мощные. Вражескую контратаку Готье встретил на барьер, сразу ощутив их мощь, и быстро понял, что лучше отступить. К тому же миссию он выполнил, а запасы манны снизились до 20%. Отступление драконов стало сигналом для артиллерии прекратить огонь. Люди дали вампирам время на подготовку к атаке, иначе был велик шанс, что те попросту запрутся под землей. Военному штабу, как и Сергею, очень не хотелось этого. Лучше, чтобы враг попал в ловушку, чем самому в нее угодить. Особенно будет неприятно, если одновременно нападут и зомби, и вампиры. К слову, в этот момент жуки Екатерины патрулируют окрестности территории зомби и сжирают всех одиночек. Отряды всадников также объезжают территории острова, но в город не входят, научены горьким опытом. Зомби, конечно, пытались поймать всадников, но без крупных сил у них ничего не выходило, а вскоре владыка и вовсе стал игнорировать всадников. Вне города их невозможно поймать, лишь скоростные мутанты могут справиться, но их с великим удовольствием отстреливали с помощью лучевых винтовок. Владыка терпел и ждал. А чего ждал, никому, кроме него, неизвестно. Но Сергей приблизительно догадывался, ибо к острову стекалось огромное количество зомби. Но и он кое-чего ждал, а именно изучение АК-15. Сколько бы он ни стоил, Сергей вооружит всю армию, и тогда люди попросту зальют мертвых лавиной из свинца. Оружейники уже переключили производство боеприпасов на патроны для Калашникова, причем не только обычные, но и бронебойные. А пока на всех фронтах спокойно, босс занимался делами. Сперва он посетил поля, уж очень ему хотелось посмотреть на Арианну в форме дриады. Превращение занимает время, но то, что он увидел... «Жуков-то за что?» – воскликнул Сергей, увидев арахнидов, что тягали плуг. А потом он увидел черви-скалопендру Бориса, жало, что вкапывало землю. «О, босс, жуки? Они отличные работники!» Мужчина обернулся и увидел похудевшую и постройневшую девушку. Формы Арианны существенно сдулись с пятого до третьего. Ноги немного вытянулись, талия и кожа стали нежно-зеленого цвета, ушки заострились и, пожалуй, все. Ее драгоценные золотые волосы продолжали закрывать всю спину и попу, но их толщина заметно увеличилась. «Ладно, арахнидов забирай, но скалопендр отдай. Нужны для пакости вампирам». «Хорошо», — на удивление быстро согласилась девушка. «Теперь я дриада, и работа идет гораздо легче. Босс, позвольте мне получить кулон мага и бижутерии. Обещаю увеличить плодородность почвы и скорость роста урожая». «Бери. А со скоростью роста?» Помоги фруктовым деревьям быстрее вырасти». «Да, босс, спасибо». Мило улыбаясь, ответила девушка и принялась переносить со склада магическую бижутерию.